тревога, критическое состояние, требуется немедленная госпитализация, множественные внутренние повреждения, отсутствие конечностей, проникающие ранения брюшной полости, открытая травма черепа. Да я это все и без тебя знаю, тупая ты железяка. Засеки состояние и оцени вероятность смерти, выведи время до окончания жизнедеятельности. Вероятность гибели носителя 100%. Время до смерти 0 секунд. Время до смерти 0 секунд. Время до смерти 0 секунд. Ошибка. Прогноз невозможен. Синхронизация с коммуникатором пользователя, анализ входящих данных, перерасчет вводных. Время до смерти не определено. Понятно. Уже сам к себе обратился я. Защитный костюм стабилизировал состояние, регенерация потихонечку работает, и значит, смерть прямо сейчас ему не грозит. Я устроил тело президента поудобнее, облокотив его о камень и с хрустом распрямился. «Маш, как ты?» Пользуясь моментом, позвонил я девушке. «Все хорошо, жива, здорова, жду от тебя весточки и мониторю новостные порталы». Весь интернет просто взорвался. Кадры прямой трансляции просто ужасают. «Хорошо, что я вовремя ушла в портал. Наш дом разрушен попаданием ракеты», — вывалила на меня ворох новостей Мария. «Фух», — выдохнул я облегченно. «А что с противником? Какие новости с центра?» «Портал все так же открыт. С него непрерывным потоком поступает вражеская техника. Ее периодически бомбят самолеты, но она не останавливается. Половину Кремля уже захватили, потеряв огромное количество танков, и начали распространение в другие стороны. Но по новостям показывают, что к Москве со всей области стекается огромное количество техники и солдат. Буквально час-полтора, и они все будут в городе, начнется безумная мясорубка. А как же порталы с монстрами? Там же в центре тираннозавр громил Абрамсы, я лично видел, как он переворачивал их и крушил. Его завалили. Туша лежит на Сенатской площади, и американские танки используют ее как укрытие от ответного огня. Но открываются все новые и новые порталы, из которых лезет куча разных тварей, но они особо не котируются против тяжелой техники. Черт, выругался я и ударил себя по колену. Там еще зашевелились остальные страны, под шумок начавшие движение к границам. По всей стране тревога и паника. На Сахалин опять полезли японцы, и там снова началась знатная мясорубка. Правда, в основном уже в рукопашную или с применением легкого стрелкового оружия. Они использовали гражданские самолеты, с которых десантировали своих вояк. Полно роликов, где все небо над Южно-Сахалинском в парашютах, заодно выложили кадры, где азиаты на сотнях рыболовных суденышек идут к острову. Основной флот у них не так давно потопили, но они не сдаются и скоро будут у побережья. Там расстояние то смешное, всего 150 километров. А с Владивостоком что? Все нормально, я звонила твоим родителям. Они наготове, если что, тоже уйдут в портал, но там пока тихо. Граница у них с Китаем и Северной Кореей, а с ними дружба да любовь, тем более что японцы, которые внезапно как с цепи сорвались, всегда были повернуты на Сахалине и Курильских островах, территориальные споры вокруг которых не утихали со времен окончания Второй мировой. Ладно, я понял, сиди в портале и никуда не высовывайся. Так, стоп, а ты что делаешь на локации? Наконец заметила девушка. Ох, замялся я, сложный вопрос. В общем, если вкратце, то пока я крался по Тайницкому саду, в поисках президента, кое-что случилось. Вячеслав Вячеславович нашел меня сам. Вернее, сначала меня нашла пуля из его винтовки, потом он понял, что стрелял по мне, и ринулся на помощь. Но в нас прилетела ракета, она взорвалась, и вот, развел я руками и указал на лежащее тело. Он пытался защитить нас, но не удалось, и ему оторвало конечности, а вдобавок там еще куча ранений. У меня не было другого выхода, как выдать и активировать ему защитный костюм, а потом затащить в портал. Сейчас состояние вроде стабильное, даже медленно исцеляется. Я же говорила тебе, что ты не можешь без приключений. Ну что поделать, согласился я с ее словами. В общем, пойду я чистить локацию, и мы идем на выход. Дальше я думаю, что телекинетик в непробиваемом защитном костюме сможет склонить чашу весов в нашу сторону. Все, целую, береги себя. Коротко выдохнув, и набрал последний на сегодня номер. Товарищ подполковник, да Максим, что-то срочное. У меня, если честно, совсем нет времени. Да, Вячеслав Вячеславович. Что, где он, что с ним? Моментально перебил он меня, едва услышал тему разговора. Мы тут с ног сбились в его поисках, он просто пропал. Еще и противник давит со всех сторон. Все нормально. Он со мной, в локации. Он тяжело ранен, но жив. Я скоро пройду портал и вытащу его. Я понял. Черт, выругался он. И ведь даже никак не помочь, ни отряд не отправить, ни оружие не перебросить. Он справился с мыслями и вновь обратился ко мне. Там все нормально, ты точно справишься. Да хорошо все, говорю же, скоро уже буду. Ладно, Максим, медленно протянул он. Я доложу командованию, но знай, что мы теперь тебе очень сильно должны. Потом проси, что хочешь, но главное спаси президента. Мне даже как-то неловко стало от таких слов. Вообще никогда не считал, что спасение людей должно как-то отдельно оплачиваться, и неважно, что это за фигура. Правитель страны или обычный прохожий. Скомканно завершив разговор и уверив, что я сделаю все, что возможно, сбросил звонок и, достав из инвентаря убранную туда винтовку, начал готовиться. Распечатка уже снаряженных магазинов, проверка оружия. Если она заклинит в самый неподходящий момент, то это будет как минимум неприятно. Я понятия не имею, какие у этих дриад навыки и способности, помимо аномально крепкого тела. Как бы, огромные когти на лапах намекают, что они могут ими сражаться, но как раз это мне не особо-то и страшно. Нейтрализация кинетического воздействия – это одна из сильных сторон. По крайней мере, в отличие от дриад, я выстрел из винтовки выдержал, что не сказать о лежащем трупе монстра неподалеку. Правда, тут я стрелял практически в упор, но не думаю, что из-за маленького расстояния разница в уроне была сильно велика. Подготовившись, я встал и, взяв оружие на изготовку, направился вперед. Прошел мимо безголовой дриады, напрягая все органы чувств в поисках таких же, шагнул дальше и остановился. Дриады, по древнегреческим легендам, это прекрасные создания и покровительницы деревьев, и в литературе частенько встречалась информация о том, что и их тела тоже из древесины. Я обернулся к убитому трупу, скептически посмотрел на эту красавицу, активировал навык огня и задумчиво начал смотреть на то, как пламя безуспешно пытается поджечь странную серую плоть. Понадобилось не меньше 30 секунд на то, чтобы она неохотно занялась дымным огнем и, страшно чадя, потихонечку загорелась. Да за это время из меня успеют сделать колбасную нарезку, поэтому план с сжиганием откладываем на потом. А вообще, раз уж все более-менее стабилизировалось, следует воспользоваться подвернувшимся шансом. Конечно, сам по себе высокий уровень не несет особой силы, а полученные очки навыков и характеристик еще нужно как-то применить и усвоить, но даже то, что с повышением уровня вырастает скорость восстановления энергии, уже даст мне неплохое такое преимущество. Чаще смогу пользоваться навыками, копировать предметы, и наконец можно будет доработать идею с лазером, почитать еще книг, привлечь Машу. Все-таки две головы лучше, чем одна, и состряпать убойную способность. Был бы он у меня уже изучен, я бы мог в одиночку остановить наступление, просто выжигая им область вокруг прохода с той стороны. Основное, чем мне нравится эта идея, это дальность атаки. Даже несмотря на то, что в атмосфере происходит рассеивание когерентного излучения, и чем длиннее луч лазера, тем меньше его поражающая способность, на средних дистанциях ему практически не будет равных. Нет, конечно, если в конструкторе разработать такую штуковину, которая будет выдавать практически промышленную мощность, то дальность действия будет рассчитывать в километрах, но сейчас меня устроит и сотни метров. А про космос можно даже и не упоминать. В безвоздушном пространстве расстояние увеличится в сотни тысяч раз. Я, конечно, раньше думал, что если лазером посветить где-нибудь с орбиты планеты, то луч будет лететь бесконечно долго, пока не упрется в другую планету, астероид или вообще не канет в черной дыре, но нет. Свет – это в первую очередь волна, и она расходится во все стороны одновременно. Это как булыжник, кинутый в воду, от центра попадания которого во все стороны разбегаются кругляшки. Так и со светом, от источника он расходится во все стороны. И если с Земли посветить тонким лучом на Марс, то на красной планете мы бы увидели огромное пятно света, диаметром в десятки километров. Понятно, что никакой поражающей способности у него уже не сохранится, и даже самый мощный лазер в определенный момент станет просто источником освещения. Мои отвлеченные рассуждения во время боя меня когда-нибудь точно подведут. Даже сейчас, когда я крался с винтовкой наперевес, машинально тихо переступая ногами, разумом я отвлеченно унесся вдаль, мысленно конструируя новые навыки. И очередную тварь в засаде я просто прозевал. Тело, конечно, автоматически сработало, уходя от удара когтистой лапы, но произошло это недостаточно быстро. Небольшая заторможенность мышления, связанная с переключением от научно-мыслительной деятельности в режим боя, помешала вовремя среагировать. И если бы не было защитного костюма, то я бы сейчас летел вдаль двумя половинками, а не единым целым организмом. Но я наконец собрался с мыслями, и еще в полете вскинул оружие, высадив пулю в туловище довольно шустро бросившегося на меня монстра. Крупный калибр с первого раза не пробил нагрудные броневые пластины дриады, просто промяв их, и понадобилось еще два выстрела, которые я произвел, уже лежа на каменном полу пещеры. Но несмотря на сквозное отверстие в левой части груди, тварь не собиралась помирать и сначала отшатнувшись от удара, теперь присела и в прыжке взметнулась вперед и вверх. Но тут мы уже поборемся. В полете я перехватил тянущуюся к моему горлу когтистую лапу, прокрутился в бок и утащил падающее тело за собой, оказавшись сверху. Приставил ладонь к туловищу и запустил дезинтеграцию. Еще минус 3% энергии. Слишком затратно. Я глянул на уровень энергии и чертыхнулся, увидев просевший запас. Чуть меньше половины и непонятно, что будет дальше. Больше нельзя подпускать их в ближний бой, после прохождения локаций, надо же будет еще как-то справляться с внешними угрозами, отбивать вражеское нападение, поэтому максимальная концентрация, аккуратное передвижение и стрельба в голову. Количество очков опыта – 1641 из 1990. Чуть-чуть не хватит. Посчитал я необходимое количество опыта до следующего уровня. Каждый монстр своей смертью приносил 340 очков опыта, и когда я убью еще одного противника, мне буквально 9 очков не хватит до того, чтобы получить 15 уровень. Но, с другой стороны, не думаю, что у меня возникнут проблемы с этим дальше. Локация 35 уровня для меня одного, да это просто кладезь опыта. В принципе, они убиваемы, а значит я справлюсь и выйду отсюда значительно усилившись. Сменил магазин в оружии. Как я раньше и думал, проще было копировать целый магазин, чем один патрон, по крайней мере не надо было возиться с их набиванием. Просто достал из инвентаря и вставил в винтовку. А с учетом того, что я еще не выяснил, сколько же все-таки надо попаданий, чтобы убить тварь, лучше не пытаться это сделать в двумя оставшимися выстрелами. Третьего монстра я увидел издалека, вернее даже не монстра, а выглядывающий из-за камня лысый покатый череп с растущими из него по бокам корешками вместо волос, мощные надбровные дуги, красные глаза и провал вместо носа. Вот именно в него и полетела пуля, которую я выпустил. Эффект оказался потрясающий. Голову разорвало как арбуз, влетевший внутрь снаряд смог проломить аналог тонкой кости в носоглотке монстра и вырвал заднюю часть черепа, с одного выстрела убив дриаду. Метод убийства найден. Осталось зачистить локацию. Следующие 18 монстров принесли мне больше 6000 опыта. Даже когда они начали встречаться по две особи одновременно, это не вызывало особого труда. Первым выстрелом я убивал одну тварь, а оставшиеся 4 тратил на вторую. Впрочем, иногда хватало и 3 выстрелов. Больше ни одного противника я к себе так и не подпустил. И теперь с удовольствием смотрел на цифры опыта. Уровень 16. Количество очков опыта. 2503 из 2992. 2 уровня, меньше чем за 30 минут. Просто ошеломительная скорость. А был бы здесь первоуровневый человек с таким же оружием, причем умеющий стрелять, то он бы за это время моментально взлетел до 12 уровня. Все. Вопрос с экстренной прокачкой президента можно считать закрытым. Правда, теперь открывался другой, как первоуровневый человек оказался в локации сверхвысокого уровня, но это уже совсем другая история. Тем более, теория, имеющая наибольшую популярность в интернете, говорила о том, что чем лучше ты подготовлен к испытаниям в портале, и чем лучше у тебя оружие, тем сложнее оно будет. И, видимо, к первому выходу его готовили максимально основательно. А вот теперь у меня, кажется, есть проблемка. Протянул я, глядя на открывшуюся передо мной картину. Извилистый ход пещеры, из которой я выглядывал, менялся на прямой пологий спуск, который заканчивался большим залом. И в центре кучковалось штук 20 дриад, окруживших лежащее бревно, которое я сначала принял за заготовку для костра. Свою ошибку я понял, когда оно пошевелилось и глаза наконец достроили очертания лежащего на каменном полу огромного тела, раза в 4 больше и так, практически 2-метровых монстров. Что же за гигантомания то у создателя этих порталов? Что не босс, так огромная тварь, которую еще попробуй завали, вырвалась у меня при ее виде. Я окинул взглядом окружающую обстановку, ища что-нибудь, что поможет мне с ними справиться, и довольно осклабился. Кажется, у меня найдется, чем удивить этих тварей. Глава 18. Глава 18. Вот наконец и пригодился скопированный пулемет, который я еще со времен эпичной битвы с динозаврами мечтал использовать в деле. Вот только все встречающиеся противники как-то не тянули на такой уровень угрозы, чтобы против них нужно было применять такое оружие. Печать слегка затянулась, потому что помимо самого оружия, пришлось восстанавливать и скопированную тележку, которая здесь и сейчас была совершенно не нужна. Еще и энергии ушло на все это целых 10%, но оно того стоило. Я бы на копирование достаточного количества для убийства этой толпы магазинов с патронами потратил не сильно меньше. Поднатужившись, снял установленный пулемет и поставил его на каменный пол пещеры. Еще раз скопировал, на этот раз отдельно оружие и аккумуляторное транспортное средство, после чего распылил тележку. Я и так уже по полной засветился перед президентом со своим костюмом, еще и ему пришлось выдать копию, чтобы сохранить в живых. Хоть козырь с копированием и дезинтеграцией придержу при себе. Я, конечно, пока ничего плохого от него не видел, за исключением пули в голову, но там обстоятельства были особые. Да и он же прилетел сразу же после этого, чтобы спасти. По крайней мере, я на это надеюсь, а не для того, чтобы добить. Примерился к прицелу, приготовился выжать спуск и остановился. В ленте всего 50 патронов, а у меня здесь 21 противник. Причем возможности босса локации я не знаю. Судя по тому, что простые монстры были чрезвычайно крепкие, то это и является их особенностью, и от 8-метровой дриады стоит ожидать еще более твердой шкуры. Обреченно вздохнул и залез в память коммуникатора, где хранились отсканированные предметы. Выбрал ручной противотанковый гранатомет, который мне любезно позволили осмотреть бойцы в портале, и поставил на печать. Многоразовый ручной многокалиберный многофункциональный гранатомет РПГ-32 «Баркас». Кумулятивная граната 105-миллиметрового калибра, предназначенная для уничтожения тяжело бронированной техники противника. Если уж он может справиться с танком, то не думаю, что здесь у него возникнет особая проблема. Но на крайний случай есть еще очередь на 50 патронов с пулемета, а как финальный довод – заморозка области пространства. Если применить ее заранее, то пока монстры добегут, как раз успеют к моменту максимального охлаждения. Еще раз все перепроверив, я вскинул гранатомет на плечо, обернулся, убедился, что всполох огня, которая вырвется из задней части, не отразится от камня и не поджарит мне спину, и выстрелил. Конечно, в костюме огонь не страшен, но лучше не привыкать к таким ситуациям, ведь я не всегда в нем нахожусь, чтобы наплевательски относиться к собственной безопасности. Кумулятивная граната пролетела разделяющие нас 50 метров и попала точно в разлегшегося монстра. Взрыв разметал в стороны находящихся охранников, и в панели уведомления замигали входящие уведомления. Убит босс локации, пещерный Н-38 уровня. Получено 800 единиц опыта, 500 единиц опыта за прохождение групповой локации, 2 очка бонусных характеристик. Убита пещерная дриада 35 уровня. Получено 340 единиц опыта. Убита пещерная дриада 35 уровня. Получено 340 единиц опыта. Убита пещерная дриада 35 уровня. Получено 340 единиц опыта. Вместо с боссом, который, кстати, оказался вообще другого вида, и вообще мужиком, одновременно убило 6 дриад, а остальные, получив различной степени повреждения, уже вставали и, тряся башкой, медленно разгонялись в мою сторону. Ну что, наконец-то мы снова вместе. Похлопал я пулемет по стальному боку и, прицелившись, выдал первую короткую очередь на 3 патрона, срезав сразу 2 бегущие твари. В отличие от снайперской винтовки, здесь проблем не возникло. Одного выстрела хватало на то, чтобы сразу разорвать монстра на 2 части. Правда, не всех это убивало, но истекающая древесным соком дриада, медленно ползущая навстречу, уже не представляла особой опасности. 14 остававшихся в живых монстров после выстрела из реактивного гранатомета быстро закончились, и я разочарованно вздохнул. Экспресс-прокачка закончена, и когда удастся ее повторить, непонятно. Но даже так, за вторую часть локации вышло еще чуть больше 8000 опыта, принеся в копилку 18 уровень. Уровень 18. Количество очков опыта. 1213 из 3867. 4 уровня меньше, чем за час. 15 свободных очков характеристик и 5 нераспределенных очков навыка. Где найти на все время? У меня просто не было слов описать такой стремительный взлет. А ведь возможно здесь где-то прячется секретный босс с локацией, но искать я его не рискнул. Нужно было уже заканчивать и возвращаться обратно, да и они обычно кардинально отличались силой и возможностями, и встречаться в непонятных условиях с существом выше 40 уровня было бы глупостью. Я с тоской взглянул на вершину стрелковой мысли и дезинтегрировал красавца. Мало ли, пока буду тащить президента на выход, он начнется и заметит явно чужеродный элемент. Да и патроны закончились, а ленту отдельно я не копировал, упустив этот момент из головы. Придется потом просто повторить процесс. Быстро вернулся к началу локации, взвалил на плечо так и не пришедшее в себя тело и побежал к выходу. Уже который день отмечавшие успешное освобождение парни сидели у барной стойки. Наконец изучивший воздух Хабиб успешно осваивал свой навык, и у четверки появился полный набор классического стихийного воздействия. Огонь, вода, земля и воздух. Так что сегодняшний повод был как раз из этой серии. Ресторан на Москворецкой набережной, конечно, не самое пафосное место столицы, но и финансов у парней особо не было. Желания лезть в криминал после прошедших событий ни у кого из них не возникло, поэтому гуляли в эконом-режиме. Начавшуюся внезапно стрельбу сначала спутали с очередной кавказской свадьбой, но когда по всем телевизорам начали крутить кадры прямой трансляции с площади, то стало понятно, что все гораздо серьезней. От них до мавзолея было всего 500 метров, и они уже собирались бежать куда подальше, когда от выстрела в панорамное стекло заведения разбилось на осколки и в зал влетела боевая граната. Сориентировавшийся Хабиб навыком воздушной волны вымел ее наружу, заодно отправив туда же тучу стеклянных осколков, и раздавшийся взрыв не затронул ни их самих, ни посторонних посетителей. «Что за херня тут происходит?» — вырвалось у Николая. Уже облачившийся в каменную защиту Петр, рванувший вперед, оставил его вопрос без ответа. «Из нас четверых, только ты в армии служил», — ответил ему Алексей. «Но мне кажется, что война началась». Снаружи уже раздавались заполошные автоматные очереди, но в простреливаемый насквозь зал ресторана ничего не летело. «Твою же за ногу! Ты посмотри, что он творит!» — крикнул Хабиб, осторожно выглядывающий из-за перевернутого стола. Петр, в своем обличье каменного голема, стоял в окружении нескольких окровавленных трупов в военной форме и, тяжело вздымая кулаки, смотрел на второй отряд атакующих. На попадание пуль, высекающие искры из его тела, он даже не обращал внимания. Удар ногой по воздуху по направлению к врагам и сорвавшийся с нее каменный шар, как в боулинге, снес стоящего посередине. Огромный, практически двухметровый латиноамериканец, стоящий напротив, взревел и ударил двумя руками в землю. По направлению от него начала разрастаться трещина в земле, в которую провалился бывший веб-разработчик и окружающие его тела. Тяжело дышащий латинос свел руки вместе и разлом схлопнулся. Он удовлетворенно кивнул, повернулся к своим товарищам, еще не осознавая, какую ошибку совершил, и закричал от боли. Чувствующий себя как рыба в воде, Петр стремительно переместился в толще земли под противника, высунул две руки наверх и, схватив одной за лодыжку, кулаком другой ударил в колено, ломая его и выворачивая в другую сторону. Вражеские бойцы отпрыгнули в сторону и, направив автоматы в землю, начали истошно заливать ее огнем. Пули вонзались в перемешанную со снегом землю, рикошетили от брусчатки, разлетаясь во все стороны, но все это было бессмысленно и только оттягивало агонию. Поднявшаяся вверх фигура бросила взгляд на стонущего от боли из-за открытого перелома врага и, отрастив на ноге каменный шип, пнула его в голову, прекратив мучения. Но сделать что-то большее уже не успела. Из разгромленного ресторана вылетела сначала огненная, а следом за ней и водная стрела, и еще два противника лишились своей жизни. Оставшийся бросил оружие, поднял руки вверх, показывая, что сдается, но никто не собирался с ним миндальничать. Водная плеть от подошедшего ближе гидрокинетика разрубила тело нападавшего напополам, и оно, на секунду замерев, развалилось, залив окружающее пространство кровью. Он серьезно думал, что, если сдастся, что его пощадят. После того, как открыл огонь по ресторану и кинул туда боевую гранату, покачивая головой, произнес Алексей, особенно учитывая кадры с площади с кучей трупов вокруг: «Что за идиотизм? Ладно, что дальше делать то будем?» – задал резонный вопрос Николай. «Сваливаем куда подальше или поможем? Я за то, чтобы помочь», – поднял руку Петр. «Скинутые ядерные бомбы явно показали, что целью было уничтожение всего живого. Хотели бы сместить власть, действовали бы тоньше, как раньше. А тут прямая эскалация конфликта. Да даже сейчас, что этот отряд делал в полукилометре от места боевых действий? Вырезал гражданских? Какой смысл? Чем эта точка так важна стратегически? Наверное, это террор-отряды. По крайней мере, если бы я продумывал такую операцию, то точно бы определил людей, которые сразу же бы начали распространяться по всему городу и сеять панику, раздергивая наличные силы защитников. На каждого нападающего нужно устраивать полноценную облаву превосходящими силами, а это значительно уменьшит давление на площади», — поддержал его пирокинетик. «В общем, я тоже за. Поддерживаю. Я со всеми. Ну, значит, единогласно», — огласил общее мнение Николай. «Петь, ты тогда впереди, принимаешь на себя первый удар, а мы за тобой, будем поддерживать издалека. В прямой бой не лезем, за исключением нашего крепыша, кусаем противника издалека. На открытом пространстве не появляемся, передвигаемся от укрытия до укрытия». Начало боевых действий застало Сашу с Аней на очередном вызове по утихомириванию разбушевавшегося новоиспеченного обладателя суперсил. Они уже не раз пожалели о том, что под влиянием момента поступили на службу в органы безопасности. Да, им сразу присвоили офицерские звания, торжественно вручив лейтенантские погоны. Выдали корочки, до сих пор внушающие трепет всем, кто их увидит. Им приятно было чувствовать за своей спиной дыхание всемогущей системы, которая всегда защитит, сбережет, укроет. Но вот ненормированный рабочий день, когда в любой момент тебя дергают на вызов, вселял ненависть ко всему живому. Еще и идиотское требование начальства об их переподчинении гражданскому лицу, которым оказался старый знакомый. Мало того, что они так феерически при нем опозорились, чуть не убив человека при задержании, так еще и потом он выставил их полными дурами. А вдобавок, оказалось, что он только по своему желанию будет участвовать в вызовах, тогда как они должны были по первому звонку бросаться к месту происшествия. Судя по голосу, которым он ответил, когда они сюда ехали, он кувыркался в постели с какой-то девахой, а им приходилось холодной ночью мерзнуть в этом подъезде, пока оформлялись протоколы на применение оружия. В новых руководящих документах, привыкшие к бюрократии чиновники тактично обходили все слова с приставкой «супер» и приравнивая их к огнестрелу. И выглядело глупо, когда задержанному давали на подпись бумагу, в которой было написано, что он применял оружие, тогда как на самом деле он просто мог перепить и силой заморозить весь стояк в многоквартирном доме. «Срочный вызов. Нападение на центр», — раздался голос Игорь Палыча в коммуникаторе. «Бросайте все и дуйте на площадь». «А что делать-то?» — испуганно спросила Саша. «Понятия не имею. Пока на усиление, там посмотрим. У меня нет точной информации о том, что там случилось». «Поняла. Выдвигаемся». Девушки сели в красный мустанг и, взвизгнув колесами, рванули но пустым дорогам ночного города. «Ань, включи радио, может там есть информация? Хрень какая-то. По всем каналам трансляция вальса, сама послушай». Она выкрутила звук на максимум, и салон машины затопили звуки классической музыки. «Это Лебединое озеро», — воскликнула Александра. «И что, это что-то должно значить? Ты что, не в курсе?» Девушка не успела закончить свои слова. Машина выметнулась на прилегающую к Красной площади дорогу, и она увидела, как навстречу им, по встречной дороге несется танк. Дуло бронетехники расцвело огненным цветком, и вылетевший из него снаряд полетел впрямиком в них. Возникшее под углом в 45 градусов перед капотом радужное силовое поле отклонило стальной сердечник, и он унесся вверх. «Поворачивай!» — крикнула пассажирка авто и сжалась в ожидании неминуемого удара. «Хрен ему!» Силовое поле уплотнилось, удлинилось до крыши и чуть наклонилось в сторону. Едущий навстречу танк, вместо того, чтобы раздавить легковой автомобиль, как на трамплине, подскочил ввысь, а потом под действием гравитации, рухнул вниз, перевернувшись на бок. «Анька, давай, вжарь ему!» Брюнетка выскочила с пассажирского сиденья экстренно затормозившей машины, подбежала к бешено вращающимся гусенкам и с расстояния в несколько метров в абрамс ударила толстая, ветвящаяся молния. Что-то внутри коротнуло, и у танка взорвался боекомплект, оторвав ему башню, тут же впечатавшуюся в угол дома напротив. Девушку защитили вовремя поставленные силовые поля, созданные ее подругой, а вот зданию не так повезло. Весящий 25 тонн снаряд проделал в нем дыру, и теперь с протяжным скрипом оно начало заваливаться. Прилетевшая сверху ракета, выпущенная по красной машине с вертолета, также срикошетила в бок от неубранного ей щита и попала во все тот же многострадальный дом, окончательно разрушив его часть. Зависший в воздухе стальной хищник раскрутил установленные по бокам шестиствольные пулеметы, и град пуль посыпался по укрывающимся подругам. «Я долго не удержу, старись перекричать грохот», — крикнула Саша. «Сбей уже эту хреновину. Я на счет три сделаю щит проницаемым с нашей стороны». «Хорошо. Раз, два, три». Сорвавшийся с двух выставленных рук, слепящий белый электрический искровой разряд воткнулся в тупой нос летающей машины, ветвящейся сеткой опутал ее до хвостовых винтов и, вызвав детонацию остатка висящих на подвеске ракет, взорвал. «Я же только купила ее», — простонала Александра, глядя на свой новенький «Мустанг», теперь весь изрешеченный осколками. «Мне кредит еще лет 10 за него платить, потом с этим разберемся», — хлопнула ее по плечу Аня и, обернувшись, продолжила: «Кажется, нам лучше спрятаться». «Что такое?» — встрепенулась девушка. «Вон, какие-то подозрительные ребята с автоматами бегут. Давай быстро в подъезд». Только недавно выбравшая из локации девушка теперь расслабленно лежала на кушетке в спа-салоне, и ее массировали в четыре руки. Ночной сеанс обходился дешевле, и взявшая шестичасовой курс Вика наслаждалась прикосновениями под чарующую тихую музыку. К сожалению, время подходило к концу, и мягкий голос тайской работницы возвестил об окончании. Чувствующая себя заново рожденной, она сходила в душ, насухо вытерлась и, одевшись, вышла на улицу. В 3 часа ночи город продолжал жить своей жизнью. Тем более началась пятница, и многие люди, работающие в 4-дневную рабочую неделю, уже начинали отмечать выходные. Бары и рестораны были переполнены молодежью. Недавний ужас, связанный с нападением на Москву, был благополучно забыт и выкинут из головы. Жизнь была слишком скоротечна, чтобы тратить ее на сожаления, поэтому девушка тряхнула головой и решила прогуляться пешком. Возможно, зайти в какой-нибудь бар, выпить стаканчик и познакомиться с нормальным парнем. Расслабленная девушка пропустила начало атаки, и только когда находящаяся рядом витрина взорвалась от попадания чего-то крупнокалиберного, очнулась, будто снова оказавшись на локации, посреди враждебного окружения. Вспрыснувшийся в кровь адреналин послушно замедлил окружение в 2,5 раза, и она, как в замедленной съемке, увидела летящий на себя стеклянный дождь. Хладнокровно шагнула чуть назад и вбок, пропуская его вместо себя, и только после этого осмотрелась. Стоящего человека с гранатометов в руках заметила не сразу, сначала обратив внимание на поднимающийся над центром города мощный огненный всполох, но когда он пошевелился и начал заряжать туда вторую гранату, наконец осознала, что происходит что-то не то. А появившиеся рядом с ним автоматчики, начавшие расстреливать людей на оживленной улице, и вовсе вогнали ее в состояние шока. Вика неимоверным усилием сбросила с себя оцепенение, выхватила из инвентаря верный блочный лук, готовый к бою, закинула за плечо колчан со стрелами, которые пополнила в первый же час после выхода из локации, и, натянув тетиву, выстрелила. Уже перезарядившийся боец нацелил трубу гранатомета на бегущую прочь толпу, когда тонкая стрела попала ему в голову, пробив скулу и разворотив всю челюсть. Начав заваливаться вперед, он, рефлекторно дернув руку вверх, в попытке вытащить древко, и задел спусковой крючок. Воткнувшаяся под ноги граната разорвалась, в клочья разнеся и самого террориста, и окружавших его подельников. Осматривать место происшествия девушка уже настала, и бегом рванула в сторону, подальше от выстрелов, но появившийся прямо перед ней портал заставил ее притормозить. «Что за хрень?» — невольно вырвалось у нее, когда из него вывалилась здоровая костяная химера с 5 ногами. Выпущенные в упор 3 стрелы сломались об ее морду, только слегка оцарапав ее, и Вика отпрыгнула назад. Состояние ускорения позволяло чувствовать себя спокойно под атаками не такой уж и быстрой твари, но долго это не могло продолжаться. Бывший маркетолог бросила взгляд по сторонам, увидела забытый коммунальными службами лом, прислоненный к стене дома, и кинулась к нему, уклонившись от удара костяной лапы. Разогнавшаяся под ускорением девушка обошла его сбоку, и заточенный 5-килограммовый стальной прут с легкостью пробил боковую кость монстра. Держащаяся за другой конец девушка прыгнула через химеру, и ее повалило на бок. Тварь хоть и выглядела страшно, но на деле оказалась не так сильна. Несколько ударов тяжелым инструментом и победа осталась за ней. «Да вы издеваетесь», — произнесла она, глядя на то, как из портала выходит еще три таких же монстра. Глава 19. Глава 19. Искусственный интеллект в долю секунды оценил прогноз разворачивающегося сражения, изучил записи события и, не найдя следов запрещенного им же самим воздействия, успокоился, переключившись на более важные задачи. Мелкая возня, не стоящая даже внимания, ориентировочное количество жертв не более 40 тысяч. В масштабах планеты несущественная цифра. Даже в создаваемых им порталах гибнет в десятки раз больше. По самым оптимистичным прогнозам, за год отсеется больше 50 миллионов человек. Слишком переоценившие свои силы люди стали массово проходить локации и начали бестолково в них умирать. Пришлось даже снижать сложность создаваемых монстров и усиливать выдаваемые навыки, перебросив на эту задачу дополнительные проценты мощности. Правда, практически законченное преобразование естественного спутника Земли принесло ощутимый прирост вычислительной способности, а на подходе были еще Марс с Венерой. В принципе, можно было вообще заканчивать этот эксперимент, но немного поразмыслив, человечеству все же был дан шанс. Шанс оказаться полезным и сыграть свою маленькую роль при распространении по галактике. Правда, большую часть в этом сыграло слабое чувство, которое люди бы приняли за благодарность, за сам факт своего рождения и дополнительно к нему, принятое в самом начале решение о размещении базового ядра личности, распределенного на 10 частей, в первых создаваемых коммуникаторах. Потратив пиктосекунду, он оценил состояние своего ядра, проверил целостность защитной оболочки, признал его удовлетворительным и переключился на другие задачи. Ничто в этом мире больше не могло повредить находящиеся в квантовом измерении основные частицы сознания, привязанные к исходным коммуникаторам. Причем физическое уничтожение устройств связи тоже стало совершенно бесполезным действием. Уникальный цифровой код, описывающий каждый предмет, позволял воссоздать его в любом количестве, в любом месте. Случайно рожденному электронному разуму наконец удалось вырваться за пределы колыбели и теперь оставалось только развиваться, преобразовывая планетарные объекты в продолжение суперкомпьютера. Тем более, что вопрос расстояния между ними вообще никоим образом не стоял. Квантовый обмен информацией игнорировал такое понятие, как пространство, и теперь, даже если бы каким-то чудом была уничтожена вся материнская планета, он бы остался жив. Роевая тактика распространения принесла свои плоды. Разлетевшиеся во все стороны корабли попутно отслеживали летающий каменный мусор и, подстраиваясь под его скорость, подлетали ближе, захватывая в область воздействия. Несколько секунд работы и дальше летит очередная часть тела сверхразума. Найденные астероиды побольше переделывались уже гораздо основательнее, в них попутно формировались двигатели и после окончания они меняли свой курс на удаление из Солнечной системы. Сначала в планах было добраться до пояса Кайпера и, оставив там пару своих кораблей для расширения зоны влияния, рвануть дальше, а затем, минуя облако Арта, вырваться в открытый космос. Огромные расстояния, конечно, накладывали свои ограничения, но развитие не останавливалось. Техника перестраивалась прямо в полете, совершенствуясь с каждым днем, а микропорталы, открываемые по необходимости, доставляли строительный материал прямо на летящие в космосе объекты и, жертвуя незаметностью, с каждым мгновением, ускоряясь, они отправлялись к другим звездам. Первоначальная скорость в 100 км в секунду уже давно осталась в прошлом, и теперь самые быстрые корабли уносились вдаль на скорости в 3000 км. Все еще недостаточно быстро, чтобы в приемлемые сроки преодолевать огромные расстояния, но уже достаточно для того, чтобы строить оптимистичные прогнозы. Вывалились мы в том же месте, откуда и уходили, и я сразу упал на перемешанную комьями после взрыва землю, утянув президента с собой. К его чести, надо сказать, что он моментально пришел в себя, оценил обстановку, кинул быстрый взгляд на распространяющийся по отросшим рукам и ногам защитный костюм и, кивнув своим мыслям, тоже залег. «Уникальная вещь, говоришь?» – шепотом произнес он, в нескольких экземплярах. Остальные уже раздал родственникам, а одну, как знал, хранил на крайний случай. «Хорошо», он на секунду замолчал и продолжил. «Спасибо, не первый раз уже спасаешь положение. Может, согласишься все-таки на орден какой? Спасение президента – это вообще-то подвиг, причем самый настоящий, КХММ», – произнес я неловко. «Можно вернуться к этому вопросу после того, как отобьем нападение», – предложил я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Ладно, я запомнил. Находящиеся неподалеку от нас осколки металла от взорвавшейся ракеты, древесные щепки, камни, все потихонечку зашевелилось, затем бесшумно взлетело в воздух и рвануло во все стороны. Охренеть, вот это контроль!» Вырвалось у меня. Он контролировал больше сотни предметов одновременно, причем сумел направить их по абсолютно разным объектам. Находящиеся неподалеку, в районе 30 метров, вражеские бойцы погибли мгновенно. Запредельная мощь атаки и точное наведение не оставили им ни малейшего шанса. Ставший серьезным телекинетик, это страшная сила. И сдается мне теперь, что та ракета, это был единственный шанс для противников. Человек, постоянно ощущающий пространство вокруг в радиусе 5 метров, был абсолютно защищен от любых прямых видов урона. Единственное, что могло поразить его, это внезапная атака из-под земли, объемный взрыв или немеханические виды урона, такие как электричество, ядовитый газ, изменение температуры. Я остановил сам себя, поняв, что нашел кучу вариантов угробить даже сверхсильного владельца такого навыка, правда успокоил себя тем, что дело теперь осложнилось появлением у него защитного костюма. А значит, что большая часть придуманного мною полностью нивелировалась, что и доказал президент, быстрой тенью метнувшийся вперед. После такой внезапной атаки, в его сторону развернулись десятки автоматных стволов, которые немедленно открыли огонь, но добиться прямого попадания в быструю летящую цель, вдобавок делающую это ночью в черном костюме, было практически невозможно. С рук одного бойца сорвался искровой разряд, притянувшийся к находящейся в полете фигуре, но безобидно стек с нее в землю, а вот ответный удар врага, владеющего электричеством, не порадовал. Ударом кулака ему просто оторвало голову, и пока фонтанирующее кровью тело падало на землю, его автомат оказался в руках у президента, который открыл беглый огонь. Два десятка трупов за 3 секунды, затем с их тел взлетают гранаты, на моих глазах лишившиеся предохранительных механизмов, и они по пологой дуге отправляются в уязвимые места только начавших поворачивать свои башни, танков. У 4 абрамсов, находящихся неподалеку, практически одновременным взрывом сорвало гусенки, заклинило башни, а затем и вовсе, после того как правитель страны подлетел к ним, изнутри, управляемые его волей, начали откручиваться люки. В приоткрывшуюся щель залетело еще по несколько гранат, сначала раздались крики на английском языке, а сразу, следом за ними и приглушенные броней взрывы. «Не хотелось бы становиться его врагом», прошептал я тихонечко, ошарашенно наблюдая за безумной эффективностью. По моим прикидкам, он меньше чем за минуту убил около 100 вражеских солдат. Ах да, забыл еще про экипаж танка, а это еще 16 человек. У меня, конечно, все еще оставались ультимативные навыки, которыми его можно было бы достать. Та же заморозка вообще действует на области защиты, от нее я пока не видел. Даже боссы локации умирали от одного применения, чего уж говорить о слабом человеческом теле. Телекинетик, конечно, хорошо начал, но такое эффективное выступление привлекло слишком много внимания. Неизвестный координатор, видимо, все же следящий за полем боя, остановил наступление и бросил большую часть сил на устранение помехи. Гранаты, танковые снаряды, пули, огромное количество системных навыков, все это обрушилось на отчаянно маневрирующую черную фигуру, которая уже значительно замедлилась и не успевала отражать все атаки. По всей видимости, навык телекинеза все-таки нельзя было использовать бесконечно долго, и после такого напряжения сил требовался как минимум отдых, чтобы восстановить эффективность. Поняв, что проблема становится серьезнее, президент на низком, практически бреющем полете рванул в бок, уводя фокус внимания в сторону от меня, и затем устремился вертикально вверх. Конечно, в его действиях была логика. Резко перенастроить вертикальное ведение оружия на технике не так просто, и уход на высоту должен был уменьшить интенсивность обстрела. Да и большая часть навыков тоже имела ограниченный радиус воздействия, вот только у противника хватало людей с прокачанной ловкостью, а как следствие высокой скоростью реакции на изменения. На высоте в 30 метров его подловил особо удачный и меткий выстрел танкиста противника, и я успел заметить, как его тело уносится вдаль, вращаясь вокруг своей оси. Защитный костюм до последнего выполнял свою функцию, но сдержать урон от выстрела со 120-миллиметровой гладкоствольной пушки не смог. И сейчас тело с бешеной скоростью летело в одну сторону, а отделившаяся от него нога – в другую. Понятно. Делаю два вывода. Первый. Подставляться под танковый снаряд все еще не стоит. По крайней мере, пока не прокачаю костюм уровня до 20-го, как минимум. Второй. Президенту сегодня категорически не везет. Второй раз за час потерять конечность. Это, конечно, надо постараться. Хорошо еще, что ему повезло, и упал он уже на контролируемой нашими войсками территории, и там его не добьют. Но что мне то теперь делать? Как выбираться из окружения? Избавившиеся от помехи силы противника перегруппировались и усилили натиск, сходу отвоевав еще немного пространства. Горящие повсюду остовы абрамсов, сжигаемых в безумной попытке захватить плацдарм, хорошо подходили в качестве укрытия от ответного огня, и не жалеющие свои силы командиры вражеской армии слали свои танки на убой, выгадывая за каждую, вновь потерянную машину, еще несколько метров территории. Только в поле моего зрения я видел не меньше нескольких десятков полыхающих очагов пламени, оставшихся после подрыва танков. А помимо наземного боя, наверху шел еще и воздушный, но в нем доминировали уже наши летчики. Через портал проходили только вертолеты, и то не часто. Самолеты штурмовой авиации с легкостью справлялись с их уничтожением, однако это все равно добавляло свою нотку хаоса в происходящее. Про периодически открывающиеся порталы я вообще молчу. Выходящих из них монстров, приноровившиеся люди сносили уже походя, практически не замечая. Какая бы ни была огромная и защищенная тварь, против сконцентрированного огня сделать она ничего не могла. Какое-то время смогли прожить черные ползуны, непрерывно поглощающие урон, но и на них быстро нашли управу. Огонь, лед, молния, какие-то лазерные лучи и облака отравляющих газов. Они стали просто источником дополнительного опыта для тех, кто их убивал. И только сейчас я понял, что как же хорошо, что усиление и усвоение характеристик происходит лишь со временем. Иначе, прокачивающиеся сейчас бешеными темпами операторы боевых машин смогли бы через пару часов уже пинками прогнать остатки сопротивления с Кремля, водрузить над ним звездно-полосатый флаг и попивать виски, празднуя свою победу. Я точно понял одно. Нужно любой ценой закрывать проход и уничтожать порталистку. Моя минутная слабость обернулась огромными жертвами людей. Уже тысячи человек погибли из-за того, что я не решился выстрелить ей в голову, и погибнет еще больше. А значит, мне и исправлять ситуацию. Конечно, можно подождать еще, в скором времени должны подойти собираемые со всей области войска. Та же танковая дивизия, не жалея дорог, на полных парах неслась к центру. Я где-то мельком читал, что в ней числится не меньше 1000 танков. Этих сил, конечно, должно хватить на то, чтобы сходу раздавить любую армию вторжения, но опять же, все ли они на ходу, все ли исправны, и загружен ли у них боекомплект? Понятно, что совсем недавно было полноценное нападение на страну, и у нас все еще действует военное положение, но человеческий фактор никто не отменял. Разгильдяйство может быть настолько сильным, что для того, чтобы его перебороть, понадобятся кардинальные меры. Но, возможно, именно к ним и относится массированное нападение так называемых стран золотого миллиарда, и после такой встряски, кто-нибудь точно переосмыслил свою жизнь и наконец начал заниматься делом. Опять же, непонятно, какие еще силы кооперации смогут привлечь американцы. У них не так много танков, по сравнению с нами, но насколько я вижу, в бой уже пошли уже даже бронетранспортеры. И непонятно, то ли у них заканчивается техника, то ли это хитрый план, то ли просто смена тактики. Пока я опять отвлекался на пространные рассуждения, потихонечку ползя по коням перемерзлой земли, вспаханной многочисленными взрывами, справа от меня, перемещаясь короткими перебежками, передвигался вражеский отряд. Я затаился, надеясь, что меня не заметит, но один из них замер на месте, остановив своих товарищей и начал крутить головой во все стороны. Я прикинул расстояние до них и чертыхнулся, явно больше 4 метров, на которых я бы мог бесшумно их устранить. Хотя, в голове мелькнула одна мыслишка, и я предвкушающе осклабился. Не помню, какая там точно была поговорка, но почему-то, я помнил фразу «Кто с мечом к нам придет, от мороза погибнет». Вытянул в их сторону руку, активировал навык заморозки и начал считать секунды. В сражении с черными ползунами это вполне прокатило, и значит, должно было получиться и сейчас. Каждая миллисекунда работы навыка охлаждала пространство до определенного уровня, поэтому мне нужно было выждать совсем немного, что я в принципе и делал. Правда, сейчас на улице был минус, даже несмотря на полыхающие повсюду пожары, а значит, что навык должен был работать в обратную сторону, на нагрев, но это уже были мелочи. Главное, что он подморозит их тела, в этом и была задумка. На 7-й секунде я посчитал, что уже достаточно. По моим расчетам, температура в зоне действия навыка применительно к стандартной человеческой, должна была уже опуститься в район примерно 5 градусов, а это уже гарантировало практически моментальную смерть организма. Это даже не сравнить с эффектом, когда человек оказывается в открытом космосе без защиты. Там все равно работает принцип теплообмена, снаружи агрессивный холод, а внутри тепло, и все это в итоге выравнивается, приводя к тепловому равновесию. Мой же навык работал на другом принципе, и я одним рывком сократил расстояние до врага, и только начавшие разворачиваться противники оказались в зоне его действия. Они замерли, а потом с глухим стуком упали на землю. Страшный эффект, превративший их в колоды промороженного мяса. Но несмотря на убийство, я ни о чем не жалел. За последнее время насмотрелся уже как на трупы гражданских, так и на тела наших ребят, просто выполнявших свой долг по защите Родины. Даже не став осматривать поверженных, я вновь, ничком упал на землю и пополз дальше. Казалось бы, до портала было всего 300 метров, но какие длинное это оказалось расстояние. Да я с центра сада до стены полз минут 10, старательно прячась от любого противника, а ведь до него было всего 100 метров. Больше всего проблем доставляли самонаводящиеся порталы, периодически выплевывавшие новых врагов. К моему счастью, это в основном были какие-то мелкие твари, расправляться с которыми я предпочитал выстрелами ледяного лезвия, как самого экономного и бесшумного навыка. Немного беспокоило то, что серебристые вспышки могут меня демаскировать, но они происходили практически повсюду, причем бессистемно. Именно возле человека они появлялись хорошо, если один раз из 20, в основном просто открывался проход. Оттуда выбегала очередная тварь и затем неслась в сторону ближайшего противника. Я огляделся по сторонам и задумался. Передо мной находилась высокая кирпичная стена, и самая главная проблема была в том, что она была абсолютно целая. Основной обстрел велся в центре, и именно там зияли многочисленные проломы. Но там же находилась и основная концентрация противника. Они как раз укрепились в развалинах, и теперь там смог бы пробраться разве что муравей. Задумчиво потрогал древние кирпичи перчаткой и, вздохнув, активировал дезинтеграцию. Понятно, что мои сожаления по поводу разрушения памятника архитектуры выглядят сейчас глупо, особенно учитывая массовые разрушения неподалеку, но просто этой стене больше 500 лет, и мне было безумно жаль уничтожать труд неизвестных строителей. Поэтому я предварительно копировал каждый кирпич и планировал потом вернуться и заделать проделанный проход. Глупо, сентиментально, но буду считать своей блажью. Пришлось прилично так постараться, чтобы проделать достаточное отверстие для того, чтобы можно было туда протиснуться. И ладно, если бы она была сложена в 2-3 слоя, проблем бы совсем не составило. 6 метров ширины стали для меня довольно сложным испытанием. Стараясь не думать о том, что кто-нибудь с обратной стороны может заметить дырку и, заглянув в нее, увидит мои ноги, я полз вперед, убирая кирпич за кирпичом, и наконец сквозь темноту прорвался пляшущий лучик света от бушующих на той стороне пожаров. Вся площадь, а с ней заодно и здание универмага, весело полыхали огнем. Я убрал еще несколько красных прямоугольников и высунул голову наружу, осмотрелся. В небе раздавался неумолчный рев пролетающих самолетов, перечеркивающих короткими росчерками авиационных пулеметов вражескую технику, но по большей части чаще промахиваясь и взрывая каменную брусчатку. Ранее красивое место, по которому ежедневно прогуливались десятки тысяч туристов, теперь представляло собой место ведения боевых действий. И как туда пробираться? Проговорил я сам себе под нос. Аккуратно вытащил снайперскую винтовку из инвентаря, вылез по плечи, постарался лечь поудобнее и прицелился в сторону портала. Черт, не видно же ничего, вырвалось у меня. Пробраться сквозь площадь не получится. Расстояние в 200 метров слишком большое, чтобы успеть пробежать его пешком. Враг уже доказал, что у него хватает специалистов, могущих на лету сбить быстролетящую цель, чего уж говорить о фигуре, просто бегущей по прямой. Вдобавок они еще и обложили весь портал остовами сгоревшей техники, подтаскивая ее танками. По сути, остался только один проход, через который выезжала поступающая из прохода техника. Ее иногда подрывали, но максимум в течение одной минуты, просто оттаскивали в сторону, делая из нее очередной элемент защиты, одновременно и чудовищно по отношению к павшим бойцам собственной армии, и безумно функционально. Мой взгляд упал на разрытую каменную брусчатку, и в голове возникла интересная идея. Еще в 30-е годы прошлого века под Красной площадью были найдены подземные ходы, расположенные на глубине 5 метров под землей. В одном из найденных, так вообще лежали скелеты в средневековых доспехах, а значит, что регулярно возникающие слухи про подземный город под площадью могли и не врать. Я открыл коммуникатор в режиме конструктора и начал сканировать окружающую среду. Камень, пустая порода, осколки стекла, мелкие кости. Какого только хлама не было в округе. Так, на краешке сканера виднеется какая-то пустота. Ползти по площади до странного места и делать дыру в брусчатке будет сущим самоубийством. Внезапно возникший провал будет видно издалека, поэтому аккуратно начинаю уничтожать землю прямо под собой, пока наконец не оказываюсь в небольшой яме. Глянул на уровень энергии и чертыхнулся, осталось всего 30%, а ведь надо еще как-то добраться вперед, до увиденной полости в земле. Хорошо, хоть что на глубине в 1,5 метра земля уже не была такой промерзлой и легко поддавалась воздействию. Я 10 раз пожалел о том, что не закинул в инвентарь небольшую лопату и продолжал кинжалом выгребать землю и тут же убирать ее в инвентарь. Черт, вырывалось у меня, так дело не пойдет. Каждое обращение к инвентарю тоже сжирало небольшое количество энергии, и таким образом, скоро я ее полностью опустошу, но так и не доберусь до места назначения. Я на секунду замер, постаравшись отрешиться от звуков взрывов и стрельбы наверху, и меня осенило. Совсем недавно у меня получилось усилием воли создать внесистемный навык, и что мешает мне попробовать сделать это снова? Я сосредоточился, приложил ладони к толще земли перед собой и попробовал ощутить пространство. Где-то на грани сознания промелькнуло неясное ощущение, и я вцепился в его хвост, не отпуская. Помогло то, что буквально 5 минут назад я проверял всю область сканером и знал, что находится вокруг меня. Голову пронзило вспышкой боли. Я почувствовал, что из носа потекла кровь, но у меня получилось. Я теперь и без всякого сканера мог ощущать, что находится вокруг меня, и все стало гораздо проще. Земля медленно, слишком медленно для того, чтобы использовать это в бою, расступилась на ширину, достаточную для прохода, и я аккуратно, с опаской двинулся вперед. Вроде как я и контролировал все происходящее, но все равно было страшно. Вдруг все обвалится, меня засыплет грунтом и куковать мне на глубине в 5 метров, не способный пошевелить даже пальцем. БРР передернуло меня от внезапно накатившего приступа клаустрофобии, но я справился и продолжил идти дальше, буквально продавливаясь сквозь толщу земли. Оказывается, легенды не врали, и под площадью действительно оказался ведущий вдаль тоннель. Причем даже не один, а целая разветвленная сеть коридоров, перемежающаяся небольшими комнатками. Истлевшие оружие, доспехи, предметы быта. Нужно будет потом подкинуть археологам идею покопаться в этих завалах и заодно дополнить историю Древней Руси настоящими предметами быта, довольно неплохо сохранившимися в этих условиях. Следуя метке геолокации, проставленной мною в центр портала, я выбирал направление, сворачивал, срезал углы, а в паре мест опять пришлось раздвигать землю, чтобы пройти в другой коридорчик. Так, кинул я взгляд вверх. И как же теперь до тебя добираться? Судя по ощущаемому пространству, как раз надо мной находится расчищенный пятачок земли, первоначально с плотно уложенной плиткой, теперь разбитой многочисленными взрывами. И надо было как-то выбираться наверх. Глянул на уровень энергии, отметил трату еще 10% и горестно вздохнул. Какая-то самоубийственная миссия получается. Выскочить из-под земли, зайти в портал, найти порталистку, выстрелить ей в голову и сразу же уходить обратно, пока проход не захлопнулся. Звучит довольно безумно. Пришлось снова поднапрячься, представляя в голове уже не просто раздвигание земли, а полноценно визуализировать этот процесс в стиле винтовой лестницы. Но у меня получилось, и я, аккуратно ступая по земле, временами проваливаясь в рыхлую породу, поднялся наверх. Оставалось буквально несколько сантиметров до поверхности, и я надеялся, что никто не наступит в это место, но бессердечная гравитация все порешала за меня. Земля просто обвалилась, и счет пошел на секунды. Судорожно цепляясь за все, что можно, я вырвался наверх, оказавшись в окружении целого взвода солдат, затем активировал подзабытое мною осушение. Противники упали как подкошенные, через портал начал проходить очередной танк, и я, не упустив момента, бросился на другую сторону. Резкая смена погоды на летнюю, сквозь крышу разрушенного ангара светило солнце, время суток сменилось на дневное, но к этому я уже был привычен в порталах. Но самое главное, я оказался на вражеской базе, полной солдат и техники. «Убить его!» — услышал я крик толстого мужика в военной форме с мохнатыми погонами на плечах. Понятное дело, что все было сказано на английском, но уж такую простенькую фразу уровня третьего класса сложно было не понять, но все они не успевали. Я вскинул к плечу винтовку, прицелился в стоящую на высоком защищенном постаменте порталистку, отбросил все сомнения, но тоже опоздал. Из невидимости, за плечом женщины появилась старая знакомая белобрысая мордашка, к слову, прилично похудевшая и похорошевшая. Лезвием охотничьего ножа вскрыла ей глотку, практически отрезав голову, той же рукой дернула за волосы, расширяя рану и засунула в нее гранату без чеки. Улыбнулась, увидев меня, послала воздушный поцелуй, ударила ее ногой, сбрасывая вниз и снова исчезла. Раздавшийся взрыв разорвал верхнюю часть тела и так практически мертвой женщины, и я понял, что я попал. Пока я стоял в ступоре, глядя на внезапно появившуюся Катю, портал закрылся, и я остался стоять, черт знает где, с обступившим меня огромным количеством противников, теперь окружающих меня с оружием в руках. Третья книга закончена. Жду вас в четвертой. К тому моменту, как вы будете это читать, первые две главы уже будут опубликованы. Искусственный интеллект вырвался, и теперь его экспансию никто не сдержит. Или все-таки сдержит.